Три уровня духовной практики. Использование элементов в духовной практике зависит от того, какой применяется подход – шаманизма, тантры или дзогчина, то есть внешний, внутренний или тайный уровень. Внешний уровень. На этом уровне элементы представляют собой не только грубые элементы нашего чувственного восприятия. На земле мы живем, воду мы пьем, огнем греемся, воздухом дышим, а в пространстве движемся. Но и связанных с элементами духов. В их числе богини, духи стихий и другие существа. Взаимодействие с этими существами – обычная для тибетской культуры практика, сфера так называемого шаманизма. Хотя, хочу оговориться, что в тибетском языке такого слова, как шаманизм, нет. Тибетская традиция взаимодействия с духами происходит из Бона, но теперь она распространена в тибетской культуре вообще. Многие решения, принимаемые тибетскими чиновниками и высокопоставленными ламами монастырей всех школ, в немалой степени зависят от советов, которые дают оракулы и нематериальные существа. Тибетцам не нравится называть такие практики шаманскими, потому что для некоторых тибетцев это слово связано с жертвоприношениями животных или с более примитивным духовным уровнем. Здесь же я имею в виду практики, которые не имеют с этим ничего общего. Те практики, которые передают на первых четырех из девяти уровней духовных учений южного сокровища Бона. Внутренний уровень. Внутренние элементы – это скорее энергии элементов, чем их формы. В нашем теле они присутствуют как физические энергии, которые качают нашу кровь, переваривают пищу, возбуждают нейроны, а также как более тонкие энергии, от которых зависит наше здоровье и способности. Некоторые из этих тонких энергий теперь признают и изучают на Западе, благодаря недавнему знакомству с методами восточной медицины, использующими акупунктуру и новому применению различных видов лечения вибрациями, которые изыскивают западные исследователи. Есть и намного более тонкие энергии, которые невозможно обнаружить физической аппаратурой, но которые доступны прямому восприятию с помощью практик йоги и созерцания. Эта энергия элементов, относящаяся к более тонкому уровню, находится не только внутри тела, но и в измерении энергии, которое опытные знатоки фэншуй, китайского искусства благоприятного расположения объектов, ощущают в окружающей среде. Эти же энергии всегда присутствуют в таких коллективных явлениях, как поведение толпы, патриотизм и так далее. Тантра использует эти энергии, управляя ими в теле человека для выполнения конкретных задач. При этом применяются непосредственные методы йоги – поза тела, дыхание, визуализация и мантра. В тантре энергии считаются силами божеств. Тайный уровень. Тайное измерение элементов пребывает вне двойственности, и поэтому его трудно описать словами, которые неизбежно расчленяют переживания на отдельные объекты. Это самое тонкое измерение элементов есть сияние бытия, пять чистых светов, аспектов нераздельной с пустотой светоносности, основы всего. Практики и учения, связанные с этим уровнем элементов, относятся к дзогчену, великому совершенству. Перечисленные три уровня разделяются лишь условно. Слушая эту книгу, важно это помнить. Было бы ошибкой думать, что внешнее, внутреннее и тайное на самом деле можно разделить, или что внешняя практика, тантра и дзогчен исключают друг друга. Заблуждение на этот счет очень часто приводит к возведению барьеров между разными убеждениями, религиями, которые не придают значения телесной жизни, светской культурой, не признающей священной природы Земли, или чрезмерной поглощенностью материальным благосостоянием, при которой игнорируют духовное развитие. Все стороны жизни важны, и все возникают из священных элементов. Воззрение дзогчена – самое высшее. Оно содержит в себе все остальные. Но это не означает, что воззрениями более низкого уровня следует пренебречь. Верить, что все есть невещественная светоносность, еще не значит уметь проходить сквозь стены. Высшая практика – та, которая наиболее действенна, а не обязательно та, которую причисляют к высшим.